Орден хранителей чаши пережил тысячелетия. Именно они в апреле 1945 года перенесли тайный трофей, чашу искупления, подземелья Кремля. Вам предстоит вернуть чашу, но прежде надо сокрушить Тифона, зверя бездны. Алексей засветло обежал на лыжах Тишкину пать и с обхода возвращался уже в сумерках. Темнело рано. Едва разгоревшись, солнце уже клонилось к закату. Жесткий морозец кусал сквозь ватник, выцарапывал из-под свитера затаенное тепло. Этот самый короткий день в году звался Спиридоном Солнцеворотом. Мерклые дни и долгие ночи зимнего солнцестояния были как священное безвременье, когда еще нерожденный мир дремал в своем истоке и не существовало еще ни тьмы, ни света, ни жизни, ни смерти. И даже вечное победоносное солнце в золотой своей ладье опускалось в страну мертвых и светило в иных полях и землях. Но за широкой, во весь горизонт спиной Спиридона, одетого в лохматый снежный тулуп, уже готовился народиться молодой свет. Белый ягненок, ярый агнец грядущей весны. Навстречу пахнуло березовым дымком. Алексей втянул ноздрями дух близкого очага. Зычным стрекотом сыпанули сороки, первые в лесу доносчицы. Агриппина, это она вернулась, топит печь, печет хлеб, ждет его, оголодавшего после лесного похода. И от этой догадки залилось жаром лицо и зашумело в висках. Алексей прибавил лёду лыжам и, чтобы скоротать путь, свернул в рощу. Разрезая сугробы, он шел напрямик. Потом встроился в лосиный след и побежал, сняв шапку и отирая вспотевшее лицо. То, что проснулось в нем там, в хлеву, сладко пахнущим травяной прелью и сеном, не ушло, не забылось, не стихло, а разгоралось с каждым днем. Дурак, как есть дурак. Только дурак размахивает кулаками после драки и бежит в погоню за недостижимым журавлем желания. Недолгие изнуряющие обходы, нетрудный лесной обиход, ни боль от расставания с Егорычем не только не унимали, но лишь сильнее распаляли это беспокойство и жар. Он с тайной радостью вспоминал каждую минуту последнего вечера с Гриней. Но в воображении все было не так. И даже черные косы Грини на миг светлели, выцветали, как пшеничное поле, и агаты глаз обретали ясность и глубину летнего неба. И уже другая девушка навзничь лежала перед ним в ворохах сена, та самая, долгожданная. Велта давно исчезла впереди, она тоже рвалась к дому. Света в окнах не было. Не сбросив полушубка, Алексей влетел в избу. В лицо пахнуло запахом распаренных трав, грибами, мехом, духом лесного зимовья и тонким ароматом дорогих духов. В избе было пусто, но печь весело потрескивала. На столе стоял горячий самовар. Цепочка следов тянулась за огород в баньку. Следочки велись ровной стежкой. Так ходят старушки, лисы-огневки и молодые стройные женщины. На подгибающихся ногах Алексей добрался до бани. Окошко изнутри заволокло густой изморозью. Внутри ничего нельзя было разглядеть. Вода опадала с шелковым шелестом, и раздавались тугие удары веника. Он отворил дверь и ввалился в баню. Внутри испуганно стихло. Он толкнул дверь парной и вошел под низкую притолоку. Александра! Оранжевый лепесток свернулся и едва не угас под ветром. Светлое, дрожащей чешуе золотых капель, Сашка смотрела на него, прикрыв живот березовым веником. И в следующий миг, раскрывшись, шагнула к нему. Быстрые, горячие руки обшарили его лицо, шею, скользнули под свитер, заметались по выставшей на морозе груди, следом жаркими влажными розами расцветали поцелуи. Он дернулся, хотел уйти, не веря ей. Боль резанула по изуродованному лицу и обрубку руки. Он отодвинул ее и выскочил из баньки. Но она метнулась за ним, блестящая, розовая, упала на снег, вымаливая прощение. И он запоздало поразился чуду, происшедшему с ней. От ее увечий не осталось и следа. Она, словно заново рожденная, светилась изнутри. И он, не верящий словам и клятвам, поверил этому свечению. Он слышал, как в выстуженном их недолгой борьбой предбаннике она расстегивает и стаскивает с него рубаху и, вжимаясь горячим, распаренным телом, увлекает за собой в темную воронку. Они не сказали друг другу ни одного слова. Беспокойная Велта подрывала лапами крыльцо баньки, а они лежали на теплом полке, не в силах разомкнуть руки.